Пират не прятался, шел прямо через поле боя, и пули словно огибали его. Везение, зеленая пыль, или просто уверенность человека, который слишком много раз смотрел смерти в лицо. Химера выскочила из укрытия, бросилась на перерез. Движения быстрые, почти размытые, усиление красной пылью. Прыжок, кувырок, удар ногой в солнечное сплетение. Дьякон отлетел на несколько метров, но устоял. Усмехнулся, вытирая кровь с разбитой губы. А, любимая собачка Мазая, все при хозяине служишь, лучше собакой при деле, чем шакалом в руинах. Химера атаковала снова. Они схлестнулись. Химера была быстрее, красная пыль давала преимущество в скорости. Блок, удар, уход с линии атаки. Но Дьякон был опытнее, читал ее движения. Финт, подсечка, химера едва успела отскочить. Выстрел из обреза снес кусок стены там, где она была секунду назад. Егор заметил движение краем глаза, обернулся. Молодой пират целился в него из пистолета с 10 метров. Взгляд холодный, рука твердая. Даже в хаосе боя профессионал остается профессионалом. Прицел, выдох, палец на спуске. Время замедлилось. Егор видел, как палец белеет от напряжения. Видел вспышку выстрела. И почувствовал. Твари. Глубоко под землей, в канализационных туннелях. Ночью они прячутся там, пережидая опасное для них время. Спят, свернувшись клубками, переваривая дневную добычу. Обычно спят до рассвета, но сейчас. Егор потянулся к ним своим даром, разбудил, позвал, не приказал, попросил. Помогите, защитите. Пуля просвистела мимо, отклик пришел в последний момент. Из ливневой решетки вырвалась желтая тварь, мелкая, размером с кошку, но с даром телекинеза. Камень, поднятый силой мысли, ударил пирата в запястье. Хруст ломающихся костей. Пистолет выпал. Второй камень сбил с ног. Из люков и трещин в асфальте появились другие, с десяток мелких существ. Они смотрели на Егора сонными глазами, ждали. Не команды, просьбы. Он чувствовал их растерянность. Почему разбудили? Еще не время. Но раз позвали, твари атаковали молниеносно. Желтые телекинетики подняли в воздух острые осколки металла и стекла, импровизированные лезвия разрезали воздух со свистом. Первый ряд пиратов пал, не успев закричать. Кровь брызнула фонтанами, окрасив серый асфальт. Из канализации вылезли красные, даже молодые, размером с собаку, но невероятно сильные. Один схватил пирата за ногу челюстями и дернул. Раздался хруст костей, похожий на треск сухих веток. Крик оборвался, когда вторая тварь вцепилась в горло. Хрип, бульканье, тишина. Твари, ночью. Заорал кто-то из пиратов в панике. Да, если ты проводник, если они слышат твой зов даже сквозь сон. Дьякон, отшвырнув химеру ударом приклада, замер. Его взгляд метнулся от твари к Егору, и в глазах мелькнуло понимание. Потом уважение. Проводник, выдохнул он. Так вот кого Мазай везет. Настоящий проводник. Бойня продолжалась. Твари рвали пиратов с первобытной яростью, не обращая внимания на выстрелы. Пули отскакивали от хитина красных, проходили сквозь полуматериальные тела желтых. Егор стоял в центре хаоса, направляя атаку, не командуя, координируя. Твари сами знали, что делать. Отход, заревел Дьякон. Всем отход, живо. Но босс, груз, к черту груз. Дьякон выстрелил из обреза в красную тварь, отбрасывая ее назад. Существо перекатилось, вскочило, бросилось снова. Уходим. Пираты начали беспорядочное отступление, волоча раненых. Паника. Плохой советчик в бою. Кто-то бежал, бросив оружие. Кто-то пятился, продолжая стрелять. Толку мало, твари шли волнами. Дьякон прикрывал отход, отстреливаясь из обреза. Каждый выстрел сносил тварь, но на место павшей приходили две новые. Он перезарядил на ходу, движения четкие, отработанные. Остановился на мгновение, глядя на Егора через дым и хаос. В глазах не злость, а что-то похожее на предупреждение. «Проводник!» — крикнул он. Мазай убил предыдущих. Машина в подвалах высасывает дар. Не дай себя использовать. Химера вскинула автомат, целясь в голову пирата. Камень, поднятый желтой тварью, ударил по стволу, сбивая прицел. Очередь ушла в небо. «Что ты делаешь?» Развернулась она к Егору. Твари замерли вокруг, готовые броситься на конвой по его приказу. Десятки глаз смотрели выжидающе. Егор чувствовал их готовность. Один мысленный приказ — и он свободен. Химера, охрана, все эти люди Мазая, твари разорвут их в клочья. Но, кардинал у Мазая, вспомнил он слова Химеры, живой или мертвый, неизвестно. И не только он, сколько еще заложников. Если я сбегу сейчас, их всех убьют. А забытые? Мазай обещал не трогать поселение, если я поеду добровольно. Нарушу договор, и их сметут. И еще одна мысль, горькая. Куда бежать? Обратно к забытым, подставляя их под удар, скитаться по мешку, как загнанный зверь, к дьякону, который использует меня в своих целях. Нет, мне нужны ответы. Правда о машине, о предыдущих проводниках, о планах Мазая. И получить их можно только в нулевом форте. Он больше не угроза, сказал Егор, отпуская тварей. Они нехотя отступили, недовольно рыча. Потом поползли обратно в канализацию, в теплую темноту туннелей. Дьякон уже скрывался в руинах вместе с остатками своего отряда. Обернулся напоследок. Ты не первый, проводник, и не последний, если Мазай добьется своего. Помни. Потом исчез. Крики пиратов удалялись, сливаясь с шумом дождя. Поле боя опустело. Только тела, кровь, запах смерти. И тишина, тяжелая, звенящая. Химера смотрела на Егора с непонятным выражением. Злость, тревога, страх. Ты мог сбежать. Почему не сделал этого? Потому что мне нужны ответы. Егор посмотрел ей в глаза. И я получу их. В нулевом форте. Даже если это ловушка, особенно если это ловушка. В ловушках обычно прячут что-то ценное. Иначе зачем заманивать? Она хотела что-то сказать, но командир эскорта уже кричал. Проверить потери. Раненых в машины. Выдвигаемся через 5 минут. Гвардейцы засуетились. Подсчет потерь. 4 убитых, 7 раненых. Могло быть хуже. Без тварей перебили бы всех. Впечатляющая работа. Командир подошел к Егору. Мазай будет доволен. Настоящий проводник, это именно то, что ему нужно. Для чего? Командир усмехнулся. Скоро узнаешь. Колонна тронулась, оставляя за собой тела и дымящиеся обломки. Впереди маячили огни форта «Стальные врата», последние остановки перед нулевым фортом. В машине царило напряженное молчание. Химера сидела в углу, прижимая к боку импровизированную повязку. Осколок задел ребра. Не глубоко, но болезненно. «Дай посмотрю», — Егор подвинулся к ней. «Не надо, само заживет. Дай посмотрю», — повторил он тверже. Она нехотя подняла край куртки. Рана была рваная, но не глубокая. Кровь уже сворачивалась. Еще один подарок трансформации в пустоши. «Повезло», — констатировал Егор. «Сантиметром правее, и задело бы легкое. Повезло». Она опустила куртку. «Мне вообще везет последнее время. Выжить в пустоши, уцелеть в засаде. Может, мешок хранит меня для чего-то особенного, или ты просто живучая, как таракан». В голосе звучала горечь. «Знаешь, после трансформации я иногда не чувствую боли. Словно тело помнит, что должно болеть, но сигнал не доходит. Удобно в бою, жутко в остальное время. Почему? Потому что боль – это часть человечности. Когда перестаешь чувствовать боль, начинаешь забывать, что ты человек». Она посмотрела в окно. «Может, дьякон прав. Может, я действительно всего лишь собачка Мазая, выдрессированная, преданная, готовая умереть по приказу. Собака не сомневается, а ты сомневаешься. И что с того?» Химера повернулась к нему. «Сомнения не отменяют долго. Я все равно доставлю тебя в нулевой форт, передам Мазаю, и буду смотреть, как тебя подключают к машине. Будешь? А что мне еще остается?» В ее голосе звучало отчаяние. «Я прошла точку невозврата, Егор. Стала тем, кем стала. Дороги назад нет. Дорога есть всегда. Вопрос в цене. Слишком высокой». Химера закрыла глаза. «Отдыхай. Завтра будет долгий день». Но сон не шел. За окном мелькали руины, омываемые вечным дождем. Мешок показывал свое истинное лицо. Мир, где надежда умирает, а предательство становится нормой. Конвой продолжался. Несмотря на потери, несмотря на засады, несмотря на сомнения. Потому что тот, кто проложил маршрут, не терпит отклонений. Но слова дьякона засели занозой. Предыдущие проводники. Машина в подвалах. Что скрывает Мазай за фасадом спасителя мешка? Скоро узнаю, подумал Егор. В нулевом форте все тайны раскроются. Или я стану еще одной тайной, похороненной в подвалах. Последняя остановка перед нулевым фортом. Форт «Стальные врата». Массивное укрепление на перекрестке торговых путей. Второе по размеру после столицы Мазая. Стены здесь были тройные, 3 кольца обороны, каждая выше предыдущего. Пулеметные гнезда через каждые 20 метров. Прожектора, способные превратить ночь в день. Если серый молот был образцом порядка, то стальные врата – воплощение силы. У ворот их встречал офицер в форме старшего дружинника. Высокий, жилистый, с лицом, обветренным годами службы. Когда он повернулся к свету прожектора, Егор замер. Характерная манера держать голову чуть набок, старая травма шеи, и глаза, усталые глаза человека, видевшего слишком много смертей. «Документы для проверки», — сказал офицер обыденным тоном, и замер, увидев Егора. «Твою мать, капитан Мурашов, его последний командир в прошлой жизни, человек, который вел их злополучную колонну через горное ущелье, который должен был погибнуть вместе со всеми. Товарищ капитан», автоматически вырвалось у Егора. «Крылов, Егор», Мурашов не верил своим глазам. «Но ты же, я видел, как БТР, рубеж, старшей смены», представился офицер. «Документы». Химера протянула бумаги, но Мурашов смотрел только на Егора. «Я думал, ты погиб вместе с машиной. Искал выживших, когда очнулся здесь. Нашел только Вершинина, но тот, проводника разместить в офицерском крыле», перебила Химера. «Усиленная охрана, никаких контактов». Мурашов, теперь рубеж, посмотрел на нее, потом снова на Егора. В глазах мелькнуло понимание. «Так это ты, тот самый проводник, о котором все говорят. Броня, выходит так, черт». Рубеж покачал головой. «Мой водитель БТР теперь может управлять тварями. Если бы кто сказал, могу я поговорить с ним?» — спросил он у Химеры. «Мы служили вместе, до всего этого». Химера нахмурилась, явно недовольная, но кивнула. 15 минут, под присмотром. Рубеж провел их в свой кабинет, маленькое помещение в караульном доме. Простая обстановка, стол, стулья, карты на стенах, на столе, бутылка и два стакана. «Видимо, готовился к концу смены. Не ожидал тебя увидеть», — сказал он, усаживаясь. «Когда очнулся под этим проклятым дождем, первым делом искал своих, любого. Нашел только Вершинина на базаре в Форт-Бирже. Но он сказал, что армейские порядки ему надоели, ушел к каким-то пиратам. Хотя недавно слышал, вроде перешел на службу к Мазаю, стал одним из его доверенных. В нулевом форте теперь, видимо, пиратская жизнь тоже не пришлась по вкусу». «Вот как», — подумал Егор. «Значит, Вершинин действительно знает больше, чем кажется, и молчит». «Почему, а вы как здесь оказались, товарищ капитан? Просто рубеж теперь». Мурашов усмехнулся без веселья. «Какой я капитан без роты, а как оказался?» «Как все, очнулся под дождем с жуткой головной болью. Думал, бред умирающего мозга. Все нереальное казалось. Твари, вечный дождь, форты. Потом принял. Военная закалка помогла, не впервые адаптироваться к новым условиям. Нашел форт, предложил свои навыки. Оказалось, здесь ценят тех, кто умеет организовывать оборону, особенно против тварей. И теперь служите Мазаю». Рубеж помрачнел, налил себе из бутылки, предложил Егору жестом. Тот отказался. «Служу форту, защищаю людей от тварей, бандитов, безумцев всех мастей. А Мазай, он далеко, в своем нулевом. Платит жалование, обеспечивает снабжение, не лезет в повседневные дела. Для меня этого достаточно. Я солдат, а не политик». Он сделал глоток, поморщился. «Местный самогон, дрянь, но хоть горло дерет. Помогает забыть». «Что забыть?» «Тот день». Рубеж уставился в стакан. «Я часто думаю, если бы я выбрал другой маршрут, если бы не стал срезать через ущелье, если бы дождался подкрепления, засада была профессиональной, нас бы достали на любом маршруте. Может быть». Рубеж допил, налил еще. «Но командир всегда отвечает за своих людей, живых или мертвых. Я не смог довести колонну, не выполнил приказ, и люди погибли из-за моего решения». Он помолчал, глядя в пустоту. «А теперь ты проводник, водитель БТР, который может управлять тварями. Знаешь, в этом есть своя ирония. Ты всегда лучше всех чувствовал машину. Помню, как ты вел БТР через минное поле. Все говорили, повезло, а я видел, ты просто знал, куда ставить траки. Чувствовал опасность. И вот теперь», — он махнул рукой, — «теперь ты чувствуешь твари, тоже своего рода машины, биологические, но со своей логикой, своими правилами. И ты снова знаешь, как ими управлять. Это не управление, скорее, взаимопонимание». «Красиво сказано», — Рубеж усмехнулся, — «но Мазай вряд ли оценит тонкости. Для него ты – инструмент, средство достижения цели». Он встал, подошел к окну. За стеклом огни форта, патрули на стенах, обычная жизнь укрепления. Он большие планы строит, Мазай. Говорят, хочет объединить все форты под единым началом. Прекратить междоусобицы, навести порядок. Может, оно и к лучшему, хватит грызться друг с другом за ресурсы. Сколько людей гибнет в стычках между фортами? Больше, чем от тварей. Но, Но ходят слухи. Рубеж понизил голос. О какой-то машине в подвалах нулевого форта. О том, что он ищет людей с особыми способностями. Иксов свозится всего мешка. Обещают силу, защиту, высокое положение. Но те, кто уходит в нулевой, не все возвращаются. А те, кто возвращается, меняются. Становятся другими, послушными. Он повернулся к Егору. Будь осторожен, Егор. Когда большие шишки начинают грандиозные проекты, простые солдаты обычно платят кровью. Я это еще по прошлой жизни помню. Генералы планируют, солдаты умирают. Я запомню. Время, сказала Химера из дверей. Она стояла там все время, слушала. Рубеж протянул руку. Егор пожал, крепко, по-военному. Удачи, солдат. И помни, приказы приказами, но своя голова на плечах важнее. Если что-то покажется неправильным, доверяй инстинктам. Они тебя еще ни разу не подводили. Спасибо, товарищ капитан. Просто Рубеж. Мы теперь в другом мире, Егор. Старые звания ничего не значат. Выходя из кабинета, Егор оглянулся. Рубеж уже доставал из ящика вторую бутылку. Он выпьет за тех, кто не дошел. За свою колонну, которую не смог довести до места назначения. За прошлую жизнь, которая кончилась в горном ущелье. У каждого свой способ справляться с виной, подумал Егор. Рубеж выбрал алкоголь и службу. А я выбрал дорогу в неизвестность. День в форте Стальные Врата прошел без происшествий. Химера исчезла по каким-то делам, оставив Егора под присмотром двух молчаливых охранников. Он лежал на узкой койке в офицерском крыле, переваривая услышанное. Вершинин жив и служит Мазаю. Рубеж тоже выжил, защищает форт. Кто еще из их колонны оказался в мешке? И почему выжили именно они? Из всего экипажа ты показался самым перспективным, слова Мазая, переданные Рубежом. Значит, правитель нулевого форта знал о них еще до катастрофы, или умеет видеть потенциал в попаданцах. Предупреждение о машине подтвердило то, о чем кричал дьякон. Устройство, которое меняет людей, делает послушными. И его, Егора, везут прямо к ней. Ловушка захлопывается, подумал он. Но я все равно пойду до конца, потому что мне нужна правда о Мазае, о проводниках, о машине. И потому что у меня есть друзья, за которых я в ответе. Кардинал, жив он или мертв, забытые, которых я обещал защитить. Даже Химера, которая разрывается между долгом и совестью. На закате, перед отъездом, произошло неожиданное. Егор вышел во двор размяться, охрана следовала в трех шагах, но не мешала. У колонны суетились механики, проверяя машины перед последним переходом. К нему подошел дряхлый старик, попрошайка в лохмотьях. Как он прошел мимо постов, форт охранялся жестко, попрошаек гоняли еще на подходах. «Господин проводник», — выпалил старик, протягивая сложенную бумажку. «Это вам, важно». Охрана среагировала мгновенно, старика скрутили, прижали лицом к мокрому асфальту. Но записка уже была в руках Егора. «Отпустите его», — приказала подошедшая Химера. «Кто ты, старик? Кто передал записку?» Попрошайка поднял голову, и Егор увидел его глаза, мутные, с расширенными зрачками. Изо рта потекла слюна. «Голоса, голоса в стенах!» — забормотал старик, дергаясь в руках охранников. «Они шепчут, шепчут. Камни помнит, стены видит. Старые пути, старые слова. Сумасшедший!» — констатировал один из охранников. «Не сумасшедший!» — взвизгнул старик. «Слышу их, те, кто смотрел, те, кто знал. Они не умерли, нет, нет, нет. Они ждут, наблюдают. В тенях, в щелях, в самом дожде». Он забился сильнее, глаза закатились. Конвой идет, но водитель помнит дорогу. Руль в руках, выбор в сердце. Старик захихикал, брызгая слюной. Даже железо помнит руки хозяина. Что там в записке? Химера нетерпеливо протянула руку. Егор развернул листок, несколько строк корявым почерком. Помните о выборе. Даже в самом организованном конвое водитель всегда может свернуть. С. Сторож, глава поселения забытых. Но как он передал записку? Форты разделяют сотни километров. Если только у забытых есть своя сеть, люди, которые помнят старые, которые ждут, которые готовы помочь, когда придет время. Химера выхватила записку, пробежала глазами. На мгновение ее лицо дрогнуло, она узнала смысл. «Что это значит?» – спросила она, но в голосе не было прежней жесткости. «Не знаю, может, кто-то из старых знакомых. Бред сумасшедшего». Химера смотрела на него долгим взглядом. Потом медленно смяла записку и сунула в карман. «Забавно», — сказала она тихо. Даже сумасшедшие иногда говорят правду. Старик продолжал бормотать, извиваясь. Машина ждет. Голодная машина в подвалах. Кормит ее дарами, но она хочет больше, больше. Первый не насытил, второй не утолил, третий решит. Заткните его, приказала Химера, и отпустите. Пусть идет, но он же явно. Я сказала отпустить. Охранники нехотя разжали руки. Старик упал на колени, продолжая бормотать. Слюна капала на мокрый асфальт. Поехали, Химера повернулась к машинам. Мазай не любит ждать. Ждет. Завыл старик. 20 лет ждал. Машина голодна, но он терпелив. Скоро насытится. Химера дернулась, но не обернулась. Пошла к машинам быстрым шагом. Колонна двинулась к воротам. Старика оставили. Он сидел на коленях под дождем, раскачиваясь и бормоча. Но когда машина Егора проезжала мимо, произошло странное. Старик внезапно замолчал, поднялся на ноги одним плавным движением. Безумие слетело с его лица как маска, и он отдал честь, четкую, военную. Прижал руку к виску, как отдают честь офицеры старой школы. На мгновение Егор увидел его настоящее лицо. Не старик, мужчина средних лет с умными глазами. Один из тех, кто помнит. Кто ждет? Может, не все наблюдатели погибли при взрыве. Может, некоторые скрываются, наблюдают, готовятся к чему-то. Даже здесь, в мешке, остались те, кто помнит старые, подумал Егор. Может, еще не все потеряно. Может, когда придет время выбора, я буду не один. Машина выехала за ворота. Впереди маячил нулевой форт, конечная точка маршрута. Место, где все тайны откроются. Или где он станет еще одной тайной, похороненный в подвалах вместе с предыдущими проводниками. Конвой продолжался, но теперь Егор знал, даже в самом организованном конвое водитель может свернуть. Вопрос только в том, когда и куда, и хватит ли у него решимости вырвать руль из чужих рук. Глава 16. Нулевой форт. Нулевой форт появился на горизонте, когда ночь начала отступать перед приближающимся рассветом. Массивные стены вырастали из предутренней мглы, словно сама земля породила их. Но это был не мираж, это была крепость, способная выдержать осаду армии. Егор прижался к окну, разглядывая приближающуюся громаду. Кремль, или то, что от него осталось после попадания в мешок. Красные стены стали выше, толще. Башни ощетинились современными орудиями. Над Спасской башней вместо звезды, знамя, символ власти Мазая. «Впечатляет?» – спросила Химера. Похоже на крепость из кошмара. Это и есть крепость из кошмара. Для врагов Мазая. Она помолчала. И для некоторых друзей тоже. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее Егор чувствовал странность этого места. Тварей почти не ощущалось. Обычно их эмоциональный фон создавал постоянный шум на краю сознания. Здесь была почти тишина. Но не пустота, скорее подавленность. Словно что-то давило на тварей, заставляя держаться подальше. У ворот их встречал целый взвод элитной гвардии. Черная форма, современное оружие, лица как маски. Проверка документов заняла секунды, их ждали. Проводник прибыл, доложил офицер по рации. Везем согласно протоколу. Внутри форт оказался еще больше, чем казалось снаружи. Мазай не просто укрепил древние стены, он расширил территорию, углубился под землю. Новые корпуса из бетона и стали соседствовали с отреставрированными соборами. Современность и древность сплелись в причудливый узор. На площадях маршировали отряды дружинников. Тысячи бойцов, движущихся как единый организм. Идеальная выправка, синхронные движения. «Сколько здесь солдат?» – спросил Егор. 10 тысяч постоянного гарнизона. Еще столько же могут прибыть по первому приказу». Химера смотрела в окно с непроницаемым лицом. «Мазай готовится к большой войне, или к большому миру. Зависит от точки зрения». Уэс остановился у здания, которое в прошлой жизни было сенатским дворцом. «Твоя резиденция», – сказала Химера, выходя из машины. «Почетные покои для почетного гостя». Покои действительно были роскошными. Просторная гостиная, спальня, даже собственный кабинет. Окна выходили на соборную площадь. Мебель дорогая, ковры мягкие, даже картины на стенах. Все для комфорта. Только вот дверь была одна, и у нее стояли двое охранников. «Для вашей безопасности», — пояснил сопровождающий офицер. «Форт большой, легко заблудиться». Егор узнал эту ловушку, когда тюрьма маскируется под гостеприимство, а решетки прячутся за роскошью. «Когда я увижу Мазая?» «Скоро». Правитель назначил аудиенцию на 9 часов. Офицер указал на шкаф. «Там подходящая одежда. На ужин придет прислуга. Если что-то понадобится, охрана передаст. Они ушли, оставив Егора одного. Он подошел к окну, глядя на площадь внизу. Патрули, часовые, прожектора и странная тишина, не только физическая. Эмоциональный фон форта был приглушенным, словно все чувства здесь притуплялись. Может, дело в самом месте? Кремль веками был центром власти. Сколько крови пролилось здесь, сколько судеб сломалось. И теперь, в мешке, эта аура усилилась. Или дело в том, что скрыто в подвалах. Машина, о которой предупреждали, что если она влияет не только на людей, но и на само пространство вокруг. Пришла Химера, без стука, просто вошла, охрана ее пропустила без вопросов. Как устроился? Неплохо. Видел и похуже места. Рада это слышать. Она прошла к окну. Многие мечтают о таких покоях. Многие не знают цену комфорта. Мудро. Химера повернулась к нему. Скоро важная встреча. Мазай редко принимает лично. Ты должен произвести впечатление. Думаю, я уже произвел его, раз оказался здесь. Или это просто разминка? Мазай ценит не только силу, но и разум. Покажи, что ты больше, чем просто дрессировщик тварей. Что ты понимаешь его видение. А если не понимаю? Химера усмехнулась. Тогда быстро научишься. Отдыхай. И Егор. Она остановилась у двери. Что бы ни случилось, помни, у Мазая есть причины для всего, что он делает. Не всегда хорошие причины, но всегда веские. Время пролетело слишком быстро. За Егором пришли, время для завтрака и подготовки. Толком отдохнуть он не успел, только перебирал мысли до рассвета. Одежда в шкафу оказалась простой, но качественной. Че. В 9:05 за ним пришла охрана. Не Химера, 6 элитных гвардейцев в полной боевой. Почетный эскорт для почетного гостя. Тронный зал располагался в бывшем Георгиевском зале, но от прежнего великолепия осталось немного. Мазай переделал его на свой вкус, смесь роскоши и функциональности. Золото соседствовало со сталью, древние фрески, с картами мешка. И везде оружие, на стенах, в витринах, даже трон был сделан из переплавленных стволов. Сам Мазай ждал не на троне, а у огромного стола, заваленного документами. При виде Егора он поднялся. Первое, что поразило, его молодость. Мазай выглядел на 40, может, 45. Высокий, подтянутый, с лицом интеллигента. Седина в аккуратно подстриженной бороде только добавляла солидности. Но глаза, глаза были древними. В них читался опыт десятилетий, если не веков. Проводник, голос оказался приятным баритоном. Наконец-то, я ждал этой встречи очень долго. Он обошел стол, подошел ближе. Изучающий взгляд скользнул по Егору с головы до ног, не похож на предыдущих. Они были иными. Первый – фанатик, горящий идеей. Второй – безумец, упивающийся властью. А ты? Ты просто человек, попавший в необычные обстоятельства. Интересно, вы знали предыдущих проводников? Я многое знаю. Мазай жестом пригласил к столу. Садись, нам нужно поговорить о будущем мешка. Они сели друг напротив друга. Мазай налил вино из хрустального графина, жест простой, человеческий, контраст с окружающей помпезностью. Скажи, Егор, как ты видишь мешок? Странный вопрос, важный вопрос, каждый видит его по-своему. Для одних это тюрьма, для других – возможность, для третьих – дом. Как для тебя? Егор задумался. Испытание, место, которое проверяет, кто ты на самом деле. Хороший ответ. Мазай отпил вина. А знаешь, как вижу его я? Неограниченный потенциал. Мир, где законы физики пластичны, где эволюция ускорена, где человек может стать больше, чем человек. Но потенциал растрачивается впустую. Он встал, подошел к окну. Посмотри, что ты видишь. Егор подошел, глянул вниз. Площадь, солдаты, порядок, армию. Неверно. Ты видишь будущее. Единственное возможное будущее для мешка. Мазай повернулся к нему. Хаос должен уступить порядку. Инстинкт, разуму. Звери, людям. Это закон эволюции. Твари, тоже часть мешка. Паразиты, ошибка в коде реальности. В голосе Мазая появилась сталь. Они убивают, разрушают, сеют страх. Из-за них люди прячутся за стенами, вместо того, чтобы строить цивилизацию. Некоторые научились жить с ними. Забытые, например, забытые, тупиковая ветвь. Симбиоз с паразитами не решение, это капитуляция. Мазай вернулся к столу. Решение, контроль, полный абсолютный контроль над каждой тварью в мешке. И ты, ключ к этому контролю. Я, твой дар уникален, не подчинение силой, как у других. Ты создаешь связь, понимание, С правильным усилением ты сможешь контролировать не десятки, а тысячи. Может, десятки тысяч. Для чего? Для мира. Мазай наклонился вперед. Представь, все твари под контролем. Больше никаких нападений, никаких жертв. Люди смогут свободно передвигаться, строить, развиваться. За одно поколение мы превратим мешок из ада в рай. А что будет с тварями? Они будут служить, как служат собаки, лошади, любые прирученные животные. Сильные, для работы. Быстрые, для транспорта. Остальные не нужны. Холодок пробежал по спине. Мазай говорил об уничтожении целых видов с легкостью человека, планирующего прополку огорода. Ты не согласен? Правитель заметил его реакцию. Это геноцид. Это прогресс. Сколько видов вымерло в ходе человеческой истории? Мы не плачем по мамонтам или дадо. Выживают приспособленные. Остальные уходят. Мазай откинулся на спинку стула. Но я не бессердечный убийца. Твари, которые окажутся полезными, выживут. Под контролем, но выживут. И вы предлагаете мне стать инструментом этого прогресса? Я предлагаю тебе стать маршалом новой армии. Первым среди равных. Человеком, который принесет мир в мешок. Мазай встал. Подумай об этом. О славе, о власти, о возможности изменить мир. Многие ли получают такой шанс? А если я откажусь, зачем отказываться? Мазай улыбнулся, но улыбка не коснулась глаз. У тебя есть друзья, которым нужна помощь. Тот же кардинал, например. Кстати, о нем. Хочешь узнать, как у него дела? Егор напрягся. Что с ним? Все отлично. Он помогает великому делу. Его опыт бесценен для проекта. Мазай подошел к двери. Хочешь увидеться? Могу устроить. Заодно покажу тебе форт. Ты должен понимать масштаб того, что строю. Покажите. Прекрасно. Мазай хлопнул в ладоши. Дверь открылась, вошла Химера. Проведи нашего гостя по форту. Покажи лаборатории, архив, казармы. И устрой встречу со старым другом. Будет исполнено. Мазай повернулся к Егору. Мы еще поговорим. После того, как ты увидишь истинный масштаб моих планов, уверен, твое мнение изменится. Экскурсия началась с лабораторий. Целый подземный этаж, превращенный в исследовательский центр. Белые стены, яркий свет, запах химикатов. И клетки. Десятки клеток с тварями всех видов. Изучаем, пояснила Химера. Анатомию, физиологию, поведение. Ищем слабые места. Егор остановился у одной из клеток. Молодая синяя тварь металась внутри, билась о прутья. Он почувствовал ее эмоции, страх, боль, отчаяние. Она страдает. Она объект исследования. Химера пошла дальше, не очеловечивая их. Это путь к поражению. В следующем зале шли эксперименты. Ученые в белых халатах что-то вкалывали красной твари, делали замеры. Существо выло, дергалось. Тестируем токсины, объяснил подошедший ученый. Молодой человек с горящими глазами фанатика. Ищем универсальный яд. Пока лучший результат – 70% смертности за час. Продолжайте работу, кивнула Химера. Они шли дальше, мимо клеток и операционных столов. Егор чувствовал боль тварей, их страх. Это место было фабрикой страданий во имя науки. Архив оказался полной противоположностью. Тихий зал, уходящий в полумрак стеллажи, запах старой бумаги. Здесь хранились знания наблюдателей, тысячи томов, свитков, записей. Мазай собирал по крупицам много лет, сказала Химера. Скупал, выменивал, иногда отбирал силой. Теперь здесь больше знаний о мешке, чем где-либо еще. Старый архивариус показал им редкости. Первые карты мешка, нарисованные от руки. Дневники попаданцев столетней давности. Исследования природы тварей, теория происхождения мешка. А это что? Егор указал на закрытую секцию. Особо ценное. Архивариус понизил голос. Записи о проводниках, о машине. Туда только по личному разрешению правителя. Казармы иксов произвели самое тяжелое впечатление. Сотни людей, добровольно принимающих смесь пыли для усиления способностей. В тренировочных залах царил строгий режим. Иксы под действием синей и красной пыли двигались со скоростью размытых теней, крушили бетонные блоки голыми руками, поднимали предметы телекинезом. Затем долгие часы обычных тренировок, отработка приемов, физическая подготовка, изучение тактики. Новая армия, с гордостью сказала Химера. Каждый боец стоит 10 обычных, а побочные эффекты – контролируемые. Строгий режим, точные дозировки, постоянный медконтроль. Процент выгорания минимальный. Но Егор видел пустоту в глазах некоторых бойцов. Пыль давала силу, но забирала что-то взамен. Человечность, волю. или просто способность сомневаться. Теперь медицинское крыло, сказала Химера. Он там, Егор кивнул. Наконец-то увидит кардинала своими глазами. Узнает, в каком он состоянии после встречи с химерами пустоши. Медкрыло располагалось в новом корпусе. Чисто, современно, пахнет лекарствами. Химера провела его в дальнюю часть, где были отдельные палаты. 10 минут, сказала она. Больше нельзя. Он подключен к системе по расписанию. Подключен к чему? Увидишь сам. Она открыла дверь. Кардинал лежал на больничной койке, подключенный к десяткам аппаратов. Похудевший, бледный, но живой. Глаза открылись при звуке шагов. Броня. Голос хриплый, но узнаваемый. Знал, что ты придешь, кардинал. Егор сел рядом. Как ты себя чувствуешь? Как человек, который стал частью машины. Попытка улыбнуться. Честная сделка, как всегда в мешке. Что с тобой делают? Используют как живой проводник. Кардинал закрыл глаза. Мое тело проводит энергию лучше металла. Результат того, что случилось после взрыва в пустоши. Взрыва, рад граната. Я увел химер, взорвал гранату в тоннеле. Чудовища погибли, а я... Он помолчал. Синяя пыль спасла в первые секунды. Успел укрыться за обломками, скорость помогла. Но радиация, она работает медленно. Что произошло потом? Умирал несколько дней, не знаю. Медленно, мучительно. Радиация выжигала меня изнутри. Кардинал посмотрел на химеру, а потом пришла она, уже измененная. «Не могла тебя бросить», – тихо сказала химера. «Даже после того, как стала другой, она вытащила меня оттуда, привезла к Мазаю. Сказала, что есть способ сохранить жизнь». Кардинал откашлялся кровью. «Микс пыли – особый состав, который поддерживает организм, разрушенный радиацией. Раз в сутки, и я существую. Без него умру за часы. И взамен ты умираешь здесь?» «Не только взамен». В голосе появилась странная убежденность. «Понимаешь, броня, я видел, что творится в мешке. Форты грызутся друг с другом. Пираты режут караваны. Твари рвут людей каждую ночь. Бесконечная война всех против всех. И, Амазай предлагает выход. Объединить форты, подчинить твари, прекратить хаос». Кардинал попытался приподняться. «Да, методы жесткие. Да, многие пострадают. Но если не сделать это сейчас... Через поколение мешок превратится в кладбище. Поэтому ты согласился, поэтому я принял свою роль». Он закрыл глаза. «Кто-то должен заплатить за грехи этого мира, за все убийства, предательство, жестокость. Я видел это изнутри, как люди звереют, как теряют человечность. Если моя боль поможет остановить это, ты думаешь, страдание искупает вину? Думаю, что кто-то должен взять на себя тяжесть выбора». Кардинал открыл глаза. «Мазай несет груз власти, химера, груз изменений, а я несу груз надежды. Надежды, что этот ужас когда-нибудь кончится. Но цена всегда высока». Кардинал схватил его за руку. «Вопрос только, кто готов ее заплатить? И стоит ли то, что покупаем, того, что отдаем?» Приступ кашля прервал его. На губах выступила кровь. «Броня, будь осторожен с машиной. Она меняет не только тело, меняет суть. Я это чувствую. С каждым подключением становлюсь меньше, как будто растворяюсь». «Время», — сказала химера. «Еще минуту». Кардинал не отпускал руку Егора. «Хватка слабая, но настойчивая. И когда придет время выбирать, выбери жизнь. Не мою, не чью-то еще. Свою. Потому что мертвый герой никому не поможет. Я найду способ помочь. Не надо. Я сделал свой выбор». Кардинал отпустил его руку. «Иди. И помни, каждый путь к цели требует жертв. Важно только, чтобы цель того стоила». Химера потянула Егора к двери. Последний взгляд. Кардинал закрыл глаза, откинулся на подушку. Машины продолжали гудеть, поддерживая в нем жизнь. Или то, что от нее осталось. В коридоре Егор остановился. Сколько ему осталось? Месяц. Может, два. Химера не смотрела ему в глаза. «Если повезет, и ты спокойно это говоришь, а что мне делать? Рыдать? Рвать волосы?» Она резко повернулась к нему. «Я вытащила его оттуда полумертвым. Дала шанс выжить. Без меня он бы умер в первый же день. Чтобы стать батарейкой для машины, чтобы послужить великой цели». Но в голосе не было уверенности. «Пойдем. Осталось последнее. Что? Испытание. Мазай хочет увидеть твои способности в деле». Арена располагалась в подземном комплексе. Огромный зал, размером с футбольное поле. Стены из армированного бетона, потолок теряется в полумраке. Трибуны для зрителей, пустые, только в ложе Мазай и несколько приближенных. «Простое испытание», — объявил правитель, его голос усилен динамиками. Покажи, на что способен. Убеждать не обязательно, выжить обязательно. Ворота на противоположном конце арены открылись. Запах ударил в ноздри, звериный, острый. Страх и агрессия. Первыми вышли синие. Десяток молодых особей, нервных, агрессивных. За ними, красные, массивные, уверенные в своей силе. Желтые держались в стороне, их глаза светились в полумраке. Даже несколько зеленых, редких, опасных своей неуязвимостью. Сотня тварей. Целая армия. Егор стоял в центре арены, чувствуя их эмоции. Голод, страх, злость. Их держали взаперти, морили голодом, готовили к этому моменту. Начинайте. Приказ Мазая. Твари ринулись вперед. Егор закрыл глаза, открылся их эмоциям полностью. Волна чужой ярости захлестнула, грозя смыть его личность. Но он удержался, нашел центр в себе. Первая синяя замерла в прыжке. Недоумение в ее сознании, почему остановилась. Егор не приказывал, он попросил, показал себя не угрозой, а частью общего целого. Вторая синяя села на задние лапы, склонила голову. Третья подошла ближе, обнюхала. Не враг, свой. Красные замедлились, сбитые с толку поведением синих. Егор потянулся к ним, не доминировать, а понять. Они были голодны, злы, но под этим страх. Страх боли, которую причиняли в лабораториях. «Я понимаю», — передал он без слов. «Понимаю вашу боль». Первая красная опустила голову, вторая легла, показывая подчинение, не из страха, из признания. Желтые оказались сложнее, их разум работал иначе, более абстрактно, но и они откликнулись. Камни, поднятые телекинезом, мягко опустились на землю. Через 10 минут сотня тварей окружала Егора мирным кольцом. Некоторые лежали, другие сидели. Молодая синяя терлась о его ногу, как домашняя кошка. На трибунах воцарилась тишина. «Впечатляет», — голос Мазая нарушил молчание. «Очень впечатляет. Ни команд, ни принуждения. Чистая эмпатия». Он поднялся, спустился на арену. Твари расступились, пропуская его. Но Егор чувствовал их напряжение, страх, ненависть. Они знали этого человека. Знали, что он источник их страданий. «С правильным усилением ты сможешь контролировать тысячи, десятки тысяч». Мазай остановился в метре от него. «Представь, вся армия тварей под твоим началом. Ты поведешь их на благо человечества, или на бойню, если потребуется, и на бойню». Мазай не стал отрицать, но предпочтительно, к миру. «Твари под контролем перестанут быть угрозой, станут ресурсом, рабами, слугами. Есть разница». Мазай обвел жестом арену. «Что ты выбираешь? Будущее, где люди прячутся за стенами, или будущее, где человек, хозяин мешка?» Егор молчал. Вокруг него твари ждали, чувствовали его сомнения, его внутренний конфликт. «Подумай», — сказал Мазай, — «у тебя есть время до завтра, потом я жду ответа». Он повернулся к трибунам. «Уведите тварей, испытание окончено». Солдаты начали загонять тварей обратно. Они шли нехотя, оглядываясь на Егора. В их глазах читался немой вопрос, почему он позволяет. «Потому что пока не время», — мысленно ответил он. «Но время придет». Вечером, в своих покоях, Егор стоял у окна. Нулевой форт жил своей жизнью, смена караулов, тренировки, бесконечная подготовка к войне, или к миру. Как сказал Мазай, зависит от точки зрения. Дверь открылась. Вошла Химера. Впечатлен увиденным, скорее подавлен. Егор не обернулся. Мазай готовится к чему-то большому. Но к чему именно? К миру или к войне? К порядку. Она подошла ближе. «Ты видел хаос снаружи. Форты воюют друг с другом. Пираты грабят караваны. Твари убивают сотни ежедневно. Мазай предлагает альтернативу. Ценой свободы. Свобода умирать, свобода бояться». Химера встала рядом. «Что выберут люди, опасную свободу или безопасное существование? А что выбрала ты?» Она помолчала. «Я выбрала цель. После того, как все рухнуло, после террариума». Голос дрогнул. «Мазай дал мне новое имя, новую жизнь, место в чем-то большем, чем просто выживание. Да, я служу ему, но это лучше, чем быть никем». «Игуана умерла вместе с террариумом?» «Да». Она отвернулась. «И хорошо, та девчонка была наивной. Химера сильнее. Знаешь, о чем я думал, глядя на все это?» Егор кивнул на огни форта. «Мазай хочет упорядочить мешок. Безопасность, контроль, предсказуемость. Но может, мешок создан не для этого. Для чего же? Для выбора». Егор повернулся к ней. «Каждый день здесь, это выбор. Убить или пощадить. Помочь или пройти мимо. Доверять или предавать. И в этих выборах мы становимся теми, кто мы есть. И что, сейчас тебе выбирать, а когда еще?» Егор усмехнулся. «Мазай предлагает мир без выборов, где все решено заранее. Люди в одной роли, твари в другой. Порядок превыше всего. Но тогда что останется от человека? Ты видел, что твари делают с людьми?» «Видел». «И видел, что люди делают с тварями в лабораториях? Кто более жесток?» Он покачал головой. «Мешок заставляет нас делать трудные выборы. И в этом, может, и есть смысл. А теперь ты часть его планов. Теперь я должен выбирать». В голосе звучала усталость. Снова. Они стояли молча, глядя на ночной форт. «Что будет, если я откажусь?» — спросил Егор. «Не знаю». Мазай не говорил. Но... Химера помедлила. «Он слишком долго готовился к этому моменту. Вряд ли позволит тебе просто уйти. Принуждение, убеждение. У него есть способы». Она посмотрела на него. «Кардинал — один из аргументов. Забытые — другой. Что еще? Скоро узнаешь». Химера пошла к двери. «Отдыхай. Завтра все решится». Она ушла, оставив Егора с его мыслями. В голове крутились образы дня: страдающие твари в лабораториях, умирающий кардинал, идеально подготовленные эксы, и над всем фигура Мазая, человека с планом изменить весь мешок. Егор лег, но сон не шел. Завтра он должен дать ответ. Стать частью великого плана или что? Альтернатива туманна, но одно он знал точно: что бы ни случилось завтра, выбор останется за ним. Последний выбор человека, который слишком долго был грузом в чужих планах. Пора брать руль в свои руки. Глава 17. Последнее искушение. Егор проснулся от стука в дверь, не грубого требования охраны, а деликатного постукивания. За окном едва брезжил рассвет, серый свет просачивался сквозь вечные тучи мешка. «Да», — сказал он, натягивая футболку. Дверь открылась, и Егор замер от удивления. На пороге стоял док, изрядно похудевший, в потертом халате, нервные движения рук. В глазах появилось что-то новое. Усталость, страх. «Док», — Егор не мог поверить своим глазам. «Что ты здесь делаешь?» «Броня». Док огляделся, словно проверяя, не подслушивают ли. «Можно войти? Нам нужно поговорить. Срочно». «Конечно, заходи». Егор отступил в сторону. «Но как ты оказался в нулевом форте? Ты же остался в Форт-Бирже, работать на медика». Док быстро вошел, прикрыл дверь. Движения были нервными, но отработанными. Человек, привыкший к конспирации. «Долгая история, Мазай. Он узнал о моих исследованиях. Прислал людей с предложением, от которого нельзя было отказаться». Он поправил очки дрожащими руками. «Официально я все еще работаю на медика, передаю ему информацию. Но на деле, мне поручено подготовить тебя к подключению». «Подключению к чему?» «К устройству наблюдателей». Док огляделся, словно проверяя, не подслушивают ли. «Машина требует точной настройки. Дар каждого проводника уникален. Нужна калибровка». Егор пытался поймать взгляд Дока, но безуспешно. «Нужно снять базовые показатели. Можно?» Егор кивнул. Док подошел ближе, начал водить прибором вокруг головы. Устройство тихо жужжало, на маленьком экране мелькали цифры. Егор почувствовал легкое покалывание, прибор явно реагировал на его дар. «Удивительно», — пробормотал Док, глядя на показания. «Частоты выше, чем у предыдущих, и стабильнее. Обычно дар проводника создает хаотические всплески, а у тебя почти идеальная синусоида. Предыдущих было много, я изучил документы. Мазай дал мне полный доступ к архивам». Док убрал прибор, но руки все еще дрожали. Двое за последние 10 лет, оба не выдержали полного подключения. Первый сгорел за минуту, перегрузка нервной системы. Второй продержался дольше, но результат. Он покачал головой. «Овощ. Тело живо, разум мертв. Воодушевляет. Но твои показания другие. Прямо как с тем черным камнем. Тогда я еще говорил, что это артефакт особенный. И ты был прав», — кивнул Егор. «Камень действительно оказался уникальным. Связан с матками, с самой природой тварей. Возможно, именно поэтому твой дар такой стабильный. Контакт с маткой мог изменить саму структуру способности. Предыдущих было много, я изучил документы. Мазай дал мне полный доступ к архивам». Док убрал прибор, но руки все еще дрожали. «Двое за последние 10 лет, оба не выдержали полного подключения. Первый сгорел за минуту, перегрузка нервной системы. Второй продержался дольше, но результат». Он покачал головой. «Овощ. Тело живо, разум мертв. Воодушевляет. Я не пугаю, просто предупреждаю». Док сел на стул у окна, и Егор заметил, как постарел ученый за эти месяцы. Устройство наблюдателей не создавалось для таких нагрузок. Мозай модифицировал его, усилил, но базовая архитектура осталась прежней. Это как заставить паровоз летать. Можно приделать крылья, но конструкция не для этого создана. Док, что здесь происходит на самом деле? Егор сел напротив, внимательно изучая лицо собеседника. Что за устройство такое? Док помялся, явно взвешивая, сколько можно сказать. В его движениях читалась внутренняя борьба, долг ученого против человеческого сочувствия. Потом махнул рукой, была не была. Наблюдатели создали его веками назад для изучения даров, не для передачи, для понимания. Они хотели знать, как работает связь между человеком и мешком. Он снял очки, протер стекла нервными движениями. Устройство считывает квантовые флуктуации в мозге носителя дара, создает что-то вроде карты нейронных связей, отвечающих за способности. И Мозай хочет скопировать эту карту? Не совсем. Док надел очки обратно, но все еще избегал прямого взгляда. Копирование – это создание дубликата. Он хочет распределить. Представьте дар как реку. Устройство создает каналы, отводящие воду в разные стороны. Каждый получает ручеек, но исток остается прежним. Что происходит с истоком? Док молчал долго, глядя в окно на серое утро нулевого форта. Теоретически, ничего. Река продолжает течь. Практически. Он замялся. Сознание не приспособлено к такому разветвлению. Это как заставить сердце качать кровь в тысячу тел одновременно. Рано или поздно оно не выдержит. И ты спокойно участвуешь в этом? Спокойно. Док дернулся, как от удара. Очки съехали на кончик носа, и он машинально поправил их. Ты думаешь, у меня есть выбор? Я думал, что наконец-то нашел свое место. У меня был свой форт, ресурсы, возможность исследовать мешок. Но потом армия форт-биржи сравняла все с землей. В погоне за тобой, между прочим. Он замолчал, сжав кулаки до белизны костяшек. В лице читалась боль человека, потерявшего все. 20 лет исследований, уникальное оборудование, библиотека, все уничтожено. Лаборатория медика, конечно, хороша, но не настолько. Голос дрогнул, а потом Мозай прислал своих людей. Сказали, работай на нас, получишь доступ к архивам наблюдателей, к технологиям, о которых можешь только мечтать. Откажешься, будешь копаться в мусоре до конца дней. И ты согласился. А что мне оставалось? Док встал, подошел к окну. Я ученый, броня, знания – это все, что у меня есть. Без исследований я никто. Пустое место. Теперь я делаю то, что должен. Калибрую устройство, провожу тесты, изучаю то, о чем раньше мог только читать. Медяк думает, что я все еще работаю на него, передаю информацию. Мозай уверен в моей лояльности, а я получаю доступ к величайшим тайнам мешка. За какую цену? За любую. Док обернулся, в глазах горел фанатичный огонь. Ты не понимаешь, здесь знания наблюдателей, технологии, которым сотни лет. Я уже больше узнал за эти месяцы, чем за всю прошлую жизнь. В комнате повисла тишина. Почему рассказываешь мне? Спросил Егор. Потому что ты другой. Док вернулся к столу. Предыдущие проводники были фанатиками. Один мечтал о власти, другой – о мести. Они шли к устройству как к исполнению желаний. А ты? Ты не хочешь этого. Я вижу. И еще. Он обернулся. Мы ведь прошли через многое вместе. Я не забыл. Это было давно. Несколько месяцев назад. Но в мешке время течет иначе. Правда? Док грустно улыбнулся. Каждый день здесь как год в прошлой жизни. Ты единственный знакомый здесь. И как тебе новая работа? Потрясающе. В глазах Дока загорелся фанатичный блеск. Ты не представляешь, какие здесь архивы, технологии наблюдателей, записи о природе мешка, устройства, которым тысячи лет. Я уже больше узнал за эти месяцы, чем за всю жизнь до этого. Звучит заманчиво. Это больше, чем заманчиво. Это возможность понять устройство самой реальности. Док подался вперед. Знаешь, что я обнаружил? Мешок не случайность. Он создан искусственно. Кем-то невероятно развитым. Егор нахмурился. Это была новая информация. Доказательства есть, косвенные, но убедительные. Слишком много совпадений. Циклы дня и ночи для тварей. Идеальный баланс сил. Появление людей с дарами именно тогда, когда они нужны. Док оживился. Это не эволюция, это инженерия. И Мозай об этом знает, подозревает. Именно поэтому ему так нужен проводник. Он думает, что с твоей помощью сможет взломать изначальный код мешка. Док замолчал, глядя в окно. В его лице читалась внутренняя борьба. Что тебя беспокоит? процедура. Док снял очки, протер их. Понимаешь, я изучил все записи. Каждая попытка заканчивалась катастрофой. Не потому что технология несовершенна, потому что она не предназначена для того, что хочет Мазай. Объясни. Устройство наблюдателей создано для понимания, не для копирования. Оно как микроскоп. Можешь изучать бактерию, но не можешь превратить ее в слона. Док надел очки обратно. Мазай пытается заставить машину делать то, для чего она не создана. Егор задумался. Получается, даже если он согласится, ничего не выйдет. Что будет, если я откажусь подключаться? Мазай найдет другого проводника, или попытается принудить тебя. У него много способов. Док помрачнел. А моя работа продолжится. Буду калибровать устройство для следующей попытки. И тебя это устраивает? Меня устраивает доступ к знаниям. Док пожал плечами. Я ученый, не моралист. Если Мазай хочет рисковать жизнями ради своих амбиций, его выбор. А если я попрошу тебя помочь мне сбежать? Док долго молчал, изучая его лицо. Это поставит под угрозу мою работу здесь. Мазай не простит предательство. Он помедлил. Но если ты решишь действовать, я могу рассказать о слабых местах устройства. Для твоей же безопасности, конечно. Спасибо за честность. Ни за что. Док встал. Время решать, броня. Завтра Мазай потребует ответа. И помни, какой бы выбор ты ни сделал, я продолжу свои исследования. Знания важнее политики. Егор кивнул. Теперь он понимал позицию Дока. Ученый не союзник и не враг. Просто человек, одержимый познанием любой ценой. Что мне нужно знать об устройстве? На всякий случай. Следующие 2 часа Док рассказывал об устройстве с восторгом истинного ученого. О кристаллических матрицах, хранящих информацию о дарах тысячелетиями, о биологических проводниках, измененных пылью и радиацией людях вроде кардинала, чьи тела пропускают энергию лучше любого металла, о резонансных камерах, усиливающих способности до невероятных пределов, о сложной системе предохранителей, не дающей машине уйти в разнос. «Технология просто потрясающая», — объяснял он, чертя схемы на бумаге. Наблюдатели были гениями. Устройство создает прямую связь между сознанием проводника и квантовым полем мешка. Теоретически можно считать информацию о любом носителе дара. А практически? Практически есть проблемы. Док нахмурился. Устройство создает обратную связь между проводником и получателями. Если баланс нарушится в момент пиковой нагрузки, что произойдет? Энергетический коллапс. Вся энергия вернется к источнику одномоментно. Док отложил карандаш. С научной точки зрения это интересный феномен. С человеческой – катастрофа. Может убить всех в радиусе километра, включая тех, кто получает дар. В первую очередь их. Незащищенные связи просто сгорят. Док пожал плечами с академическим равнодушием. Интересно, что Мазай об этом знает, но все равно настаивает на эксперименте. Почему он рискует? Потому что верит в свою правоту, а вера, как известно, заставляет людей делать иррациональные вещи. Док собрал схемы. Для меня это прекрасная возможность изучить процесс в реальном времени. Неважно, чем закончится, данные будут бесценными. Егор смотрел на ученого с растущим удивлением. Док говорил о возможной смерти сотен людей как о научном эксперименте. А что с теми, кто уже подключен? С кардиналом? Неизвестно. Док честно развел руками. Может освободиться от принудительной связи, может умрет вместе с устройством, может, произойдет что-то совершенно непредсказуемое. Есть ли способ предотвратить катастрофу? Технически, да. Система предохранителей, правильная настройка баланса, постепенное наращивание нагрузки. Док задумался, но Мазай торопится, хочет все и сразу. Это научно безграмотно, но политически понятно. А если кто-то захочет саботировать процедуру? Док поднял бровь с заинтересованным видом. Гипотетически, множество способов. Перегрузить энергосистему, нарушить настройки резонансных камер, вывести из строя предохранители. Он наклонился ближе. А зачем тебе эта информация? Планируешь эксперимент? Просто любопытство. Понимаю. Док кивнул. Знаешь, есть здесь один человек, который тоже проявляет нездоровый интерес к уязвимостям устройства. Кто? Офицер 1. Позывной Волк. Док собрал бумаги. Часто приходил ко мне с техническими вопросами, очень конкретными. Явно что-то планирует. И еще он упоминал тебя. Говорил, что если проводник – это действительно броня, то эксперимент может пойти не по плану Мазая. Стук в дверь прервал разговор. Вошла Химера, бледная, с темными кругами под глазами. Одежда была помята, словно она уже давно не спала. «Время, док. Мазай ждет отсчета». «Конечно». Док поспешно встал, собирая приборы. «Базовые параметры сняты. Проводник идеально подходит для процедуры. Можем начинать хоть завтра. Будет познавательно». Он направился к двери, но остановился на пороге, обернулся. «И еще, броня». Взгляд на мгновение встретился с глазами Егора. «Устройство в подвале 3Б, восточное крыло. Охрана меняется в полночь. Если захочешь взглянуть на технологическое чудо своими глазами». Он ушел, оставив схемы на столе. Химера проводила его взглядом, потом повернулась к Егору. «О чем говорили?» «О науке. О том, как превратить человека в источник энергии для армии». Док очень этим вдохновлен. Она вздрогнула, подошла к столу, взяла схемы, пробежала глазами. Он рассказал о рисках, со всеми подробностями. Его больше интересует научная сторона, чем человеческие жертвы. Химера долго изучала чертежи, потом аккуратно сложила и спрятала в карман куртки. Интересные схемы. Док явно знает свое дело. «Волк, знаешь о нем?» Химера не удивилась. «Конечно знаешь, он теперь тоже здесь. Мазай умеет собирать таланты. Как он здесь оказался?» «Дьякон иногда выполняет заказы Мазая и, можно сказать, покупает некоторых». Волк согласился. Химера подошла к окну. «Но судя по тому, что мне известно, не все так просто. Думаешь, он что-то планирует? Возможно. Или просто изучает обстановку?» Она обернулась и резко сменила тему. «Скоро Мазай потребует твоего окончательного ответа. Надеюсь, ты примешь правильное решение. А если откажусь, тогда ты станешь не партнером, а пленником». Голос стал ровнее, но в глазах мелькнуло что-то. «Мазай получит то, что хочет. Любой ценой. Ты веришь в его дело?» Химера долго молчала. «Я привезла тебя сюда. Выполнила задание». В голосе появилась усталость. «Раньше я думала, все жертвы ради великой цели». Кардинал согласился помочь. «Подопытные в лабораториях, добровольцы или преступники. Мазай строит лучший мир, просто методы жесткие.